Глава 44. Я была уверена, что Грир не случайно выбрала этот момент для сенсационного заявления. Она встретила маму. Мама обменялась любезностями с ее мужем. И вдруг ни с того ни с сего Грир сообщает всем грандиозные новости о своей беременности. Может быть, у меня просто развелась паранойя, но как бы то ни было, сообщение о беременности Грир совершенно выбило из колеи Сэдди Грейс. Впрочем, если бы моя мачеха начала постепенно избавляться от всех фотографий моей мамы, я бы восприняла ее беременность как попытку избавиться и от меня. «Я не могу». Сэдди Грейс выглядела так, словно ее вот-вот вырвет прямо на цветочную композицию, стоявшую неподалеку. Я подвела ее к Лили. Кузина не на шутку вспылила, обнаружив Джея Ди в моем списке «Кто твой папочка?», и я старалась избегать ее с тех пор, как мама появилась на пороге нашего дома. Но Лили была лучшей подругой Сэдди Грейс. Она справится с этим гораздо лучше, чем я. «Дыши», — приказала Лили Сэдди Грейс, как только увидела ее лицо. «Просто продержись этот вечер, а потом мы с тобой поедем и купим рамки для фотографий. Стильные, элегантные, одобренные самой Лилиан Тафт, которые наша семья потом пришлет вам в качестве запоздалого подарка на свадьбу. Я так часто бываю у вас дома, что не использовать их будет дурным тоном. И ты получишь обратно фотографии мамы». Сэдди Грейс кивнула. «Сойер», — Лили повернулась ко мне, — «ты в порядке?» «В порядке», — резко ответила я. Лили посмотрела на свои руки. «Может, ты да, а я нет. Твоя мать здесь». Когда я ничего не ответила, кузина решила сменить тактику. «От тревоги быстрее появляются морщины, поэтому я как могла старалась сохранять спокойствие. Но у меня плохо получается». Она помолчала. Уокер взглянул на меня и сразу понял, что я сильно расстроена. «Расстроена из-за меня? Или из-за той фотографии и внезапного появления моей матери?» «Он говорил со мной, Сойер». Лили посмотрела на Сэдди Грейс, а потом продолжила. «По-настоящему поговорил, как раньше». Это признание было ее попыткой помириться со мной, вернуться в тот момент, когда она застегивала мне платье после того, как я застегнула ее. Но я не могла это сделать. Я понимала, что реакция Лили на имя своего отца в моем списке была вполне обоснованной. Я понимала, что было глупо злиться на нее, а не на маму, например, но именно поэтому мне всегда было сложно заводить друзей. Пускать людей в свое сердце — это всегда риск. Я забыла об этом. А потом кузина увидела ту фотографию и разозлилась. «Позаботься о ней», — сказала я Лили, кивнув на Сэдди Грейс. «Мне нужно найти маму». «Ведь от нее одни неприятности», — с вызовом добавила я. Не дожидаясь ответа, я ушла. До двери оставалась пара шагов, когда Уокер схватил меня за руку. Я обернулась на Лили, но она уже затерялась в толпе. А через мгновение я оказалась на танцполе. Играла музыка, которую предпочитают ровесники бабушки. Им нравится Фрэнк Синатра вперемешку с Элвисом и Нэтом Кингом Коулом. «Я не специалист по хорошим южным манерам», — сказала я. «Но разве ты не должен был сначала пригласить меня? Кажется, нам говорили об этом во время первого бала». Уокер положил руку мне на талию. «Зато если тебе захочется сказать мне гадость, ты сможешь сделать это вдали от посторонних ушей». «А может, мне не хочется говорить тебе гадость?» Уокер изобразил удивление. «Это как-то связано со скандальным возвращением твоей скандальной матери в высшее общество». «Уокер?» «Да?» «Заткнись». Он развернул меня и больше ничего не говорил, пока я не повернулась обратно, и моя рука не оказалась в его ладони. «Лили беспокоится о тебе», — сказал Уокер. «С каких это пор вы начали общаться?» — выпалила я. «Ей нужен был кто-то». Я выразительно посмотрела на него. «Учитывая ваше прошлое, пожалуй, было бы лучше, если бы этим кем-то был не ты». Я говорила себе, что не пытаюсь защитить Лили, и это всего лишь констатация факта. «Наверное, ты права», — признал Уокер. «Мне потребовалось много времени и усилий, чтобы убедить ее, что без меня ей будет лучше». Он пристально посмотрел на меня, но я не смогла понять выражение в его глазах. «Я не хочу перечеркнуть все это за один вечер». «Тогда не делай этого». Песня сменилась следующей, но Уокер по-прежнему не отпускал меня. «У меня были благородные намерения. Утешить тебя», — сообщил он. «Помочь вам с Лили помириться». Он слегка наклонил меня. «Но ты права. Та часть меня, которая хочет верить, что я могу быть лучше, могу говорить правильные вещи и быть хорошим для всех», «это опасная часть». Он держал мою ладонь в левой руке, а правую положил на талию и притянул меня ближе. «Уокер», — тихо сказала я, — «что ты делаешь?» «Поссорились мы с Лили или нет, но ей нельзя это видеть». «Какая-то часть меня всегда будет скучать по тому парню, хорошему парню, которым я когда-то был». Теперь тело Уокера почти прижималось к моему. «Может быть, то, что нужно мне и Лили, это кто-то, кто поможет мне вспомнить, что я не такой?» Уокер помолчал. «А тебе, может быть, нужно отвлечься?» Песня закончилась, и Уокер повел меня в коридор. Здесь было не так светло, но я все равно сумела разглядеть растение, свисавшее сверху. Амела. «Уокер, что ты...» «Поцелуй меня». Он точно сошел с ума. «Нет уж, я пас». «Только раз», — продолжал настаивать Уокер тихим хриплым голосом. «Только сейчас. Я захочу этого, если позволю себе перестать думать. Ты, наверное, тоже. И Лилия...» «И Лили узнает, что ты далеко не классный парень». «Ты совсем спятил?» Я сделала шаг назад. Мне следовало наорать на него, но я не стала. Все еще глядя мне в глаза, Уокер вдруг вздрогнул, и я поняла, что мы больше не одни. «Вот ты где, Уокер!» Шарлотта обняла его, но это было не проявление любви, а желание пометить свою территорию. «Твой дедушка хочет еще раз сфотографироваться перед елкой, но в этот раз только с внуками. Будь лапочкой, найди Кэмпбелл и Буна, хорошо?» Это определенно была не просто просьба. «Я не видел Кэмпбелл с тех пор, как мы приехали сюда», — ответил Уокер. Шарлотта слегка сжала его руку. «Тогда, думаю, тебе стоит получше ее поискать». На мгновение мне показалось, что Уокер оттолкнет ее, но он лишь еще раз посмотрел мне в глаза и ушел. Я храбро двинулась за ним, но Шарлотта преградила мне путь. «Ты прекрасно выглядишь сегодня, Сойер. Настоящая красотка». Даже не знаю, что было более зловещим. То, что она начала с комплимента, или ее тон. «Пожалуй, ты не такая складная, как Лили, но в тебе есть определенный шарм». Шарлотта слегка коснулась кончиков моих волос, а затем перекинула прядь мне на плечо. «Ты другая. Ты новенькая. Большинство из этих детей знают друг друга с пеленок. Когда у твоей тети Оливии начались схватки, твой дядя привез Лили ко мне домой». «Мы устроили импровизированную пижамную вечеринку. Лили, Кэмпбелл и Сэдди Грейс». То же самое было, когда скончалась бедная мама Сэдди Грейс. Девочки тогда были еще совсем маленькими. И, конечно, к Уокеру приходили Бун и целая орава мальчишек. «Как мило», — сказала я ровным голосом, потому что так оно и было. И потому что подтекст был далеко не милым. «Ты не была частью всего этого», — продолжила Шарлотта, как будто я нуждалась в напоминании. «Твоя мама уехала. Если бы тебя растила Лилиан, все могло бы быть по-другому. Но, увы, в сложившихся обстоятельствах ты просто кажешься экзотикой. Я, конечно, не говорю, что ты эксцентричная». «Конечно, нет», — сухо вставила я. «Я просто хочу сказать, что понимаю, почему ты можешь показаться моему сыну интересной». «Я была очень рада поболтать с вами», — сказала я, подражая ее манере говорить, но не ее тону. «Однако мне действительно пора». Я попыталась пройти мимо нее, но она схватила меня за руку. Крепко. Кончики ее ногтей впились в мою кожу, а пальцы наверняка оставили синяки. «Твоя мать не имеет никакого права находиться здесь сегодня». Меньше всего мне хотелось указывать на очевидное, но... «Я не моя мать. Может, вам стоит поговорить с ней?» Шарлотта не ослабляла хватку. У нее было полсекунды, чтобы исправить это, прежде чем я сама это сделаю. «Держись подальше от моего сына». Ее голос был едва слышен, но его никак нельзя было назвать шепотом. «Может, вы лучше скажете ему держаться от меня подальше?» — предложила я, вырвав руку. «Это он идет по пути саморазрушения». «Ты и Уокер?» — она шагнула ко мне. «Это неправильно». «Нет никаких меня и Уокера», — подумала я, но не успела озвучить это, потому что внезапно у меня пересохло во рту. Я даже перестала ощущать боль в руке. Я вообще ничего не чувствовала. «Неправильно», — повторила я, не слыша голоса, из-за шума в ушах. «Уокер и я? Это неправильно». Шарлотта молчала, но выражение лица выдавало ее с головой. «Ты и Уокер — это неправильно». Тогда я все поняла, но должна была убедиться. «Неправильно», — повторила я, — «потому что я отребье». Сердце подпрыгнуло к горлу, отбивая непрерывный ритм, предостерегая меня от продолжения, но я все равно это сказала. «Или неправильно, потому что ваш муж — мой отец?»